Черный гусар 2. Большая игра. Глава 1. Ведя игру, убедись, не ты ли пешка в чужой игре, так написал Козьма Прутков. Мысль его мне очень понравилась. Правда, обещанный шелфусом игры я поначалу никак не ощущал. Термин «большая игра» был придуман каким-то английским офицером и начал входить в обиход, начиная с 60-х годов 19 века. Под собой он подразумевал геополитическое соперничество между Россией и Англией за господством в Южной и Центральной Азии. Россия стремилась на юг ради нескольких целей, таких, как желание обезопасить границы, умиротворить Среднюю Азию, получить доступ к новым товарам и их рынкам сбыта. Среди этих товаров особое место занимал хлопок, страна испытывала в нем острую потребность. В свою очередь, Британия щепетильно относилась к любым, даже малейшим намеком на приближение к границам, принадлежавшей им Индии. Сами англичане обожали при всяком удобном и неудобном случае залезать куда нужно и не нужно, но в отношении прочих держав воспринимали аналогичную политику крайне болезненно. Тем более, если под угрозу попадала такая колониальная жемчужина, как Индия. Граф Карл Васильевич Ниссильради, занимающий пост канцлера Догорчакова, предложил название «Война теней», имея в виду, что дело никогда не доходило до прямого военного столкновения двух держав. Россия занимала 5-е или 6-е место в мире по экономике и отставала от являющейся лидером Великобритании примерно в 10 раз. Многие русские политики желали сократить этот разрыв, и в их расчетах внушительную роль занимала большая игра. После разговора с полковником Шауфусом я рассчитывал, что меня вовлекут в активную работу. В голове крутились картины из прошлой жизни, различные тайные операции, проникновение в чужие дома с целью кражи важных документов, активная вербовка вражеских агентов, перестрелки, шантаж. В общем, что-то в подобном духе. Все оказалось не так, по крайней мере, прямо сейчас. В Ташкенте, Самарканде и Бухаре находилось несколько англичан, выдающих себя за купцов и торговцев. Они и были ими, для прикрытия. Между тем, русским офицерам рекомендовалось просто приглядывать за иностранцами, докладывая о чем-то подозрительном в их поведении командиру полка или генералу Головачеву. 3 недели прошли относительно спокойно. Я заново обживался в Ташкенте, поселившись на съемной квартире с Андреем Некрасовым. В один из дней мы отправились на базар, где я приобрел нового коня, прежнего, шмеля, пришлось отдать Андрею перед поступлением в академию. Друг от коня успел избавиться, так как тот постарел и начал сдавать. В Средней Азии имелось несколько замечательных пород, прежде всего арабские скакуны и текинцы, которых также называли ахалтекинцами и туркменскими лошадьми. Они замечательно приспособились к сухому жаркому климату, умели переносить жажду, хорошо показывали себя на коротких галопах на пределе скорости и выдерживали длительные изнурительные походы. Также они не были требовательны ни к количеству еды, ни к ее качеству. Я купил прекрасного вороного жеребца и дал ему имя Хартум. Его шерсть лоснилась и казалась шелковистой. В крупных, как яблоки, глазах, мерцали золотистые искорки. Густая грива и хвост добавляли солидности и вместе с тем какой-то легкости, словно стихия ветра воплотилась в теле животного. Клянусь жизнью любимой жены, сам великий Аллах не отказался бы сидеть в седле такого скакуна, заверил меня на базаре местный продавец-мусульманин. Думаю, в чем-то он был прав. По крайней мере, цена в 460 рублей не выглядела слишком уж большой. Хартум стоил каждой потраченной на него копейки. Еще одну лошадь мне вновь выделил полк. Ей стала Жужа, понятливая и в целом вполне достойная кобыла, но до Хартума ей было далеко. Я написал 2 письма родителям и Кате Крицкой, рассказывая, что добрался хорошо, чувствую себя еще лучше, и вообще, жить можно и в Азии, хоть здесь и печет, как на сковородке. Забавно, но все указывало на то, что я стал автором выражения «жарко», как в Ташкенте. И все же оказалось, что полковник Шауфус слов на ветер не бросал, и меня привлекли к участию в большой игре. В середине марта я был вызван к генералу Головачеву. С Николаем Никитичем я был знаком давно и искренне считал его человеком высоких нравственных принципов. К тому же, он храбро воевал и прекрасно ладил с солдатами, офицерами и гражданскими. В общем, располагая такими людьми, как он и Кауфман, Россия могла чувствовать себя в Азии вполне уверенно. Итак, Михаил Сергеевич, ситуация с Хивинским ханством с каждым месяцем становится все более сложной. В нынешнем году войны не будет, да и в следующем вряд ли мы возьмемся за ружья. Но Россия должна подготовиться к неизбежному. Высокий и широкоплечий генерал, с длинными бакенбардами и открытым приятным лицом обошелся без долгих прелюдий и сразу же поставил задачу. Вместе с генерал-губернатором фон Кауфманом мы решили собрать сведения обо всех возможных путях подхода к Хиве. В течение этого года в разные стороны будет отправлено несколько отрядов. Возможно, я лично возглавлю один из них. Вам же предписывается в кратчайшие сроки добраться до Красноводска и поступить под непосредственное командование штабс-ротмистра Скобелева. Он поставит вам задачу на месте, но в целом вы должны будете пройти караванными тропами, занести на карту все обнаруженные колодцы и сделать вывод о возможности прохождения войска от Красноводска к озеру Саркамыш. Вам все понятно? Так точно. И хоть у меня имелись некоторые вопросы, задавать я их не стал. Генерал человек занятый. Найдутся те, кто все объяснит более подробно и детально. Так и оказалось. Вначале со мной провел короткий инструктаж полковник Оффенберг. В целом, он лишь еще раз подтвердил сказанное Головачевым и в детали не вдавался. Да и вообще, его куда сильнее заботило, чтобы я проявил себя соответственно. Вы будете представлять Александрийских гусар. Я рассчитываю, что вы покажете наш полк с наиболее выгодной стороны, сказал он, пожимая мне на прощание руку. Впрочем, как и всегда, иначе я бы вас не рекомендовал. А вот полковник Шауфус дал более конкретные приказы. Колодцы и тропы – дело очень важное и полезное. Этим вы и займетесь, Михаил Сергеевич. Он подозвал меня к карте. Но у вас будет и еще одно задание. Разведке нужны верные и надежные люди среди туркменов. Нам желательно выяснить, что они думают и о чем говорят. Желательно составить представление об их войске и то, какое влияние на них оказывают присланные Британией советники. К нашей досаде, Россия мало что знает о Хиве. Вы меня поняли? Мы долго беседовали с ним в тот день. Покидая кабинет, я поймал себя на мысли, что предстоящее задание действительно начинает чем-то походить на большую игру, а Шауфус постарается сделать из меня настоящего разведчика. Меня провожали все офицеры, что на тот момент находились в Ташкенте. Второй эскадрон черных гусар во главе с ротмистром Пастериным для солидности перевели в Самарканд и временно подчинили генералу Абрамову, а на его место в Джизак поставили резервный эскадрон из Чимкента, под командованием Бурмистрова. Три наших подразделения продолжали оставаться в Ташкенте, а последние – в Туркестане. И хотя мое задание не подразумевало долгого отсутствия, друзья и товарищи устроили веселую пирушку, поднимая тосты за мое здоровье и скорейшее возвращение со щитом, как выразился подполковник Тельнов. «Ждем тебя обратно, Мишель». Порядочно подвыпивший Некрасов обнял меня и долго изливал душу, рассказывая, как теперь здесь станет скучно, а выглядишь ты достойно, как и положено. В гусаре, Мишель, все должно быть прекрасно. Погоны, полковой знак, кокарда, сабля и даже исподние. Иначе это и не гусар вовсе, а так, млекопитающие. В путь двинулись вдвоем со Снегиревым. Так что, Архип, рад вновь оказаться в седле, поинтересовался я, когда душистые сады Ташкента остались за спиной. Под копытами коней стелился разбитый тракт. Есть выражение, что в России две беды, дураки и дороги. Может оно и так, но состояние местных путей раньше вообще казалось крайне плачевным. Они лишь сейчас, при Кауфмане, начали приобретать нормальный вид. Хартума я решил тяжелым походом не нагружать, приказав оседлать Жужу. Застоявшаяся в конюшне кобыла чувствовала себя хорошо, а от избытка сил время от времени косилась на меня, пытаясь всячески намекнуть, что пора бы уже и рысью 2-3 версты пройтись. «Куда вы?» «Туда и я, ваш благородие», — ответил денщик. Как и я, он был облачен в форму летнего образца. Ее специально пошили для местного климата из более тонкого сукна и окрасили в светло-бежевые тона. Плечи гусара украшал так называемый плечевой шнурок. Стандартные армейские погоны гусары носили лишь на шинелях. На форме их заменяли витые шнуры, в цвет полка. У нас они были серебристо-белые. На них размешались муфточки, именуемые гомбочками. Их число соответствовало пехотным басонам, так назывались лычки. Два басона или гомбочки у гусар обозначали, что их владелец является младшим унтер-офицером, третьим, после рядового и ефрейтора, званием нижних чинов. За минувшие годы Снегирь неизменно находился рядом и успел десятки раз доказать свою честность и надежность. Так что и я старался ему всячески помогать. И по моему последнему ходатайству ему присвоили это звание. Архип сидел на коне, а к седлу привязал еще одну лошадь, несущую палатку, запас провианта, одежду, боеприпасы и разные мелочи. В специальной кобуре Снегирев держал карабин Бердана, им уже успели перевооружить наш полк. К моему немалому удивлению, гусар показывал в обращении с ним удивительную меткость. Даже странно, но прежняя винтовка Кранка в его руках смотрелась не очень грозно, а вот изделие американского полковника попало, что называется, в жилу. Еще в Ташкенте, понимая, что талант парня надо развивать и хороший стрелок всегда окажется полезным, я на личные деньги купил 300 патронов. Осваивая оружие, Снегирь с большим азартом и немалой пользой их расстрелял, и с карабином чуть ли не сроднился. Переночевав в Чимкенте, тронулись дальше. В Туркестане стоял 6-й резервный эскадрон под командованием ротмистра Вышневецкого Романа Адамовича, и я с удовольствием воспользовались гостеприимством боевого товарища и его подчиненных. Вообще, на мой взгляд, им крупно не повезло. В отличие от так называемых строевых эскадронов, резервные участия в боях принимали нечасто. Мелкие и редкие стычки с отдельными разбойничьими отрядами, вот и все, что выпало на их долю в Азии. Им наверняка было чертовски скучно. Хотя, с другой стороны, не все же любят рисковать жизнью. Тем более, товарищам шло усиленное военное довольствие, да и выслуга в чинах на войне короче. Так что может не так уж и плохо им живется. Рассказывай уже, как нашему полку служится в Ташкенте, как здоровье барона Аффенберга, как поживает генерал-губернатор, какие последние новости. Скучающие товарищи засыпали меня градом вопросов. Во время ужина, который они для меня устроили, я, как мог, утолил их любопытство, а утром тронулся дальше. В дороге у меня оказалось много свободного времени. Раз за разом я обдумывал предстоящую встречу с будущим белым генералом Скобелевым. В новой жизни судьба свела меня со многими интересными и необычными людьми. Некоторые из них обладали или еще будут обладать внушительными историческими достижениями. Но фигура Скобелева в моих глазах почему-то стояла отдельно от прочих. Слишком уж необычным казался белый генерал. Он вспыхнул, как сверхновая звезда, осветив на краткий промежуток времени чуть ли не всю Европу и Азию, а затем также быстро погас. Кто приложил руку к его смерти? Была ли она вполне естественной или в генерале увидели опасную фигуру, которую решили устранить? Могло быть и так, и эдак. И если в самой России во многих сферах еще царили патриархальные и немного рыцарские времена, то наши политические друзья из Англии, Франции и Германии уже начали избавляться от подобных предрассудков и пережитков прошлого, так что они вполне могли помочь Михаилу Дмитриевичу отправиться на тот свет в самом расцвете сил. А между тем в Азии буйствовала весна, барханы покрылись зеленью, воздух казался таким чистым и душистым, что им можно было часами дышать и не надышаться. Над головой раскинулось бескрайнее голубое небо с редкими пятнышками белых облаков. Природа расцвела и выглядела великолепно. Правда, все это великолепие заканчивалось за 3, иногда 4 недели. Приходило жаркое и суровое лето, все выгорало, а зелень на барханах уступала место унылым пескам каракумов. Черные пески и прозвали так именно потому, что погибшие растения приобретали мрачные черные оттенки, а безжизненные корни напоминали ядовитых змей. Весна переживала самое буйное время, но уже приближались 6 долгих месяцев сухого и жаркого лета, и того, что оно несло, палящее солнце, забивающие глотку пыли, постоянную нехватку воды, апатию, солнечные удары. Верст за 100 до Казалинской я поймал себя на мысли, что если память не изменяет, то именно здесь, в этих местах в известной мне истории построили космодром Байконур. Казалинск встретил нас шумно. Ревели верблюды и ишаки, слышалось брань ямщиков и ругань киргизов, свистели мальчишки. Гам стоял оглушительный. Непосвященному в восточный менталитет человеку могло показаться, что война с Хивой началась раньше времени, несмотря на заверения генерала Головачева. Как вскоре выяснилось, все оказалось прозаично, перед небольшими городскими воротами встретились 2 каравана, один выходил из маленького городка, другой заходил, уступать никто не хотел, началась склока. Киргизы, татары и узбеки орали друг на друга со остервенением, проклиная и призывая на головы сынов гиены и шакала всевозможные кары. Живут же люди, спаси Господи. Не то с уважением, не то с порицанием заметил Снегирев, перекрестившись. А ну, дорогу. Я привстал на стременах и возвысил голос. На меня оглянулись, форму узнали. Недовольные погонщики принялись разводить животных в разные стороны. Минуту назад они ненавидели и были готовы поубивать друг друга, но теперь именно мы с Архипом стали фокусом их гнева. Слышались приглушенные ругательства. Впрочем, никто не решился встретить мой взгляд и что-то сказать в лицо. Напротив, все прятали глаза и опускали головы. Так вышло, что гусар смерти в Азии уважали. Мы внесли свой вклад в историю и уже сейчас оставили после себя долгую память. Связываться с нами боялись. Я выпрямился в седле, принимая смелый и независимый вид, и медленно проехал сквозь живое человеческое море. Сначала мы двигались по улицам городка, застроенными маленькими домиками. Часть выглядела как местные постройки, но остальные вполне уместно смотрелись бы и где-нибудь под Рязанью. У каждого строения имелся двор. Его размеры и находящаяся там живность свидетельствовала о достатке семьи. В воздухе колыхалась и оседала на одежду желтовато-бурая пыль. На возвышении стояло несколько ветряных мельниц. Лопасти медленно скрипели, издавая тоскливый и скорбный звук. Миновав местный базар, который по сравнению с бухарским или самаркандским представлял жалкое зрелище, мы насквозь прошли площадь и подъехали к воротам форта. «Здравия желаю, ваше благородие», — отдал честь часовой. Он стоял у открытых ворот в выгоревшей гимнастерке, красно-коричневых шароварах и начищенных сапогах. На форменную кепи был натянут белый полотняный чехол с накидкой, прикрывающий шею. Его рука сжимала винтовку кранка со штыком. Сюда, да еще и в не самый престижный полк, берданки пока не дошли. Это нас, гусар смерти, одними из первых перевооружили. А у большинства армейских подразделений таких высоких покровителей, как наследник или члены царской семьи, не имелось. На звук из караулки вышло еще два солдата и унтер-офицер. Он-то и выделил сопровождающего, который проводил нас до домика коменданта. Хотя, проводник особо и не требовался. Я и сам еще не забыл, как проезжал через Казалинск совсем недавно, да и затеряться здесь, среди трех дюжин строений, выглядело тяжелой задачей. А я вас помню, руку мне пожал невысокий и крепкий полковник с совершенно седыми волосами и усами. Звали его Голов Андрей Степанович. Вы не так давно посещали нас, а вот теперь назад, с чем пожаловали. Какой у вас приказ? Я вручил ему предписание, подписанное генералом Головачевым. Через час нас с Архипом уже устроили со всем возможным комфортом. Снегирев посетил мыльню для нижних чинов, а я сходил в офицерскую баню. Там и парилка имелась. Надо полагать, что зимой она выглядела крайне полезной, тем более можно было и на снег выйти. А вот летом, в 40-градусную жару, особого удовольствия парилка не доставляла. Двое суток я отсыпался, пил чай из самовара под вишневое варенье и ждал, когда смогу продолжить путь. Наконец, пароход «Орал» закончил проводить какой-то мелкий ремонт, загрузил необходимое количество угля и подготовился к отплытию. Сам пароход оказался хоть и маленьким, но зато современным. Его изготовили в 1862 году в Ливерпуле и сюда доставили в разобранном виде на верблюдах. Вооружен он был двумя 10-фунтовыми орудиями, установленными на американских станках. Все эти детали мне любезно рассказал командир судна, после того, как мы попали на борт вместе с лошадьми и всеми своими вещами. Коней устроили в специальном загоне на корме. Командир «Орла» заинтересовал меня куда сильнее, чем его судно. Дело в том, что им оказался Крузенштерн Павел Павлович. А что вы на меня так смотрите? От подтянутого капитан-лейтенанта не укралось мое удивление. В этом году ему исполнялось 37 лет, но выглядел он старше. По цвету лица и ранним морщинам становилось ясно, что капитан успел хлебнуть в жизни лиха. Да вот думаю, кем вы приходитесь Ивану Федоровичу? Один. Внуком, он расслабился и открыто, с немалой гордостью, улыбнулся. Я его прекрасно понимал, таким дедом можно и гордиться. Впрочем, у меня и батюшка вице-адмирал, исследователь и ученый, лауреат Демидовской премии. Не доводилось встречаться? Нет, я покачал головой. Воистину, как же много вокруг интересных людей. Так что, получается, вы представитель крепкой и славной морской традиции. Выходит, что так, пройдемте, позвольте показать вашу каюту. Первый день «Орал» весело бежал по Сырдарье. Вдоль берегов росли деревья и кустарники. Здесь, у реки, жизнь буквально кипела. Сотни видов рыб, птиц и диких животных чувствовали себя как в раю. Фазаны и тигры служили желаемой добычей для любого охотника. Но вода казалась всего лишь тонкой ниточкой в жаркой пустыне, которую окружали прокаленные солнцем песочные барханы. Команда на пароходе оказалась небольшой, но дружной. Крузенштерна они почитали за господа бога и слушались его не только с уважением, но и с немалой любовью. А корабельный кок угостил нас такой ухой из осетра, что и словами не передать, да еще и черной икрой подчивал. До того момента мне казалось, что нет службы лучше, чем быть гусаром, тем более бессмертным. Но плавание на пароходике подтолкнуло к мысли, что и у моряков имеются свои плюсы. Естественно, до кавалерии им далеко, но и в плаваниях присутствует доля романтики. Мы с Крузенштерном если и не подружились, то неплохо сошлись. Он рассказывал мне истории об участии в экспедициях по Карскому морю, как их судно «Ермак» чуть не зажали два айсберга, открылась течь, и они едва не отправились на дно кормить крабов, как он выразился. Еще там были рассказы о белых медведях, цинге, не проходящей месяцами усталости, слепоте от яркого солнца и о дрейфе на льдине в открытом океане. На фантазера Крузенштерн не походил, но его красочные описания временами казались откровенной выдумкой. Как человек может вынести подобные тяготы и выжить? Причем сам капитан вспоминал их с веселой улыбкой, как нечто несерьезное и обыденное. На память о тяжких походах у него, если что и осталось, так ревматизм и подорванное здоровье. Кроме северного духа свободы и наград, естественно, все это ненавязчиво напоминало рассказы Джека Лондона. В свою очередь я не остался в долгу, вспомнив, как гусары смерти воевали в Азии и чего успели добиться. Странно, но я считал образцом героизма именно его судьбу и карьеру, а он думал ровно наоборот. «Эх, жаль, меня с вами не было», — раз за разом пристукивал он ладонью, слушая мой весьма вольный пересказ сражения на Зирабулакских высотах и пленения эмира Музаффара. Арал оказался красивым морем, синим, бескрайним и ласковым. Под звуки губной гармошки Архипа мы прошли мимо Сурата в устье Сырдарьи, миновали острова Барс-Кильмас, Николая и добрались до западного берега, бросив якорь в небольшом укрепленном поселке Акбулак. Вокруг него на сотни верст раскинулись пустыня и безрадостный берег. Здесь проходили караванные тропы, место считалось относительно спокойным. Дальше к югу имелся шанс встретиться с дикими туркменами. Их еще называли йомуды. Наверняка слово как-то связано с другим понятием, намадами, т.е., кочевниками. Морской и спокойный путь закончился. К югу находилось Хивинское ханство, проводившие грубую и агрессивную политику по отношению к чужакам. Хивы их называли русские и прочие европейцы. Сами себя они величали гордым и некогда грозным именем Хорезм. Непосредственно перед завоеванием Чингисхана Хорезм считался сильнейшей и богатейшей державой, достигнув наивысшей мощи. Его территория включала весь восточный и южный берег Каспия, большую часть Ирана, Азербайджан, выходила южной границей к Аравийскому морю, простерла свою власть на Афганистан и доходила до Казахстана и Индии. Направиться к Красноводску прямой дорогой я не мог. Следовало двигаться на северо-запад, к форту Александровский, расположенному на Мангышлакском полуострове в Каспийском море. И уже оттуда, вновь на пароходе, плыть на юг до Красноводска. Караванные пути опасны, Михаил Сергеевич, докладывал мне Харунжи Оренбургского войска Петр Выстигин, после того, как мы с ним познакомились. Именно он, вместе с десятком казаков, охранял в Акбулаке условную границу. Кажется, от одиночества и тоски люди здесь зверели. Появление Эрла и новых лиц они восприняли как манну небесную. Опасность прекрасно осознаю, но у меня есть четкие указания. Так что следует идти дальше, возразил я Выстигину. Оно понятно, приказ есть приказ. Что ж, поможем, чем можем. Сутки я провел в Акбулаке, приходя в себя после морской качки и знакомясь с положением дел. Крузенштерн собирался взять отпуск и подлечить пошатнувшееся здоровье. Я пожелал ему доброго здравия и на прощание пожал крепкую руку славного моряка. Он уплыл на север Орла, развозя различные грузы по русским укреплениям, а нас ждал долгий и небезопасный переход к форту Александровскому. Харунжи Выстигин проявил бурную деятельность и приказал всему своему маленькому отряду садиться в седло. Увидев возможность немного проводить гостей, заодно проведя очередной обход границы и развеять скуку, Петр оживился. Его ребята охраняли нас на протяжении суток, подготавливая к тяготам пути, а потом мы с ними попрощались и дальше отправились втроем. Я, снегири туркмен по имени Бяшим, он стал нашим проводником. Бяшим йомут сообразительный, хоть и плутоватый, напутствовал меня Выстигин. Держите его в сухом теле, Михаил Сергеевич, и не давайте шельмовать, и все будет хорошо. Дас, не предаст он нас хивинцам, поинтересовался я. Нет, не должен. Он проверенный, несколько раз водил людей по пескам. Ничего плохого за ним не заметили. Рекомендации оказались не слишком впечатляющие, но им пришлось поверить. Бяшин выглядел колоритно, Высокий, худой, в бараньей шапке, халате и сапогах с загнутыми мысами, он больше походил не на местных азиатов, а на европейцев. Это если не брать во внимание загар, цвет лица и манеры. Он не расставался со старым ружьем, носил за поясом кинжал и в целом оказался веселым человеком. Ему бы еще помыться основательно, и тогда он вообще бы стал первым молодцом во всех здешних песках. Выполняя задание полковника Шауфуса, я несколько раз заводил с ним разговор о Хиве, ее хане и отношении хивинцев к русским. Харизм себе на уме, не любит здесь русов, и никогда не полюбит. Но хивинцы никого не любят, ни армян, ни персов, ни афганцев, ни бухарцев или киргиз, ни турок. Да и себя они не любят, только сильную руку признают, боятся гордого и смелого. Станешь таким, будешь уважаем в харизме, примерно так, коверкая русские и узбекские слова, говорил наш проводник. Регулярной армии у Хивы практически не было, но зато туркмены, представляющие самую воинственную часть страны, никогда не слезали с седла и постоянно искали, где бы кого ограбить. Начался долгий и неспешный путь. Провиант у нас имелся в избытке, кони отдохнули, да и колодцев хватало. Вода в них часто была солоноватая и невкусная, но она давала главное – возможность выжить в этих песках. Сначала двигались по барханам на северо-запад, до колодца Барчатюли и крошечного укрепленного пункта Кайгина. Охраняли его уральские казаки. В таких местах мы отдыхали, восстанавливали силы и шли дальше. Колодцы с колоритными названиями, такие как Джар-Кудук, Джида-Кудук, Кос-Кулат, Танке, Черкаш-Учгес, Чукрик, Тальчик и Сакт-Кудук, если и оставили какие-то впечатления, то лишь как точки на карте. Все они походили один на другой так, что глазу было ни за что зацепиться. Да и устал я под палящим солнцем порядочно, мне все казалось одинаково унылым и серым, и когда, наконец, добрались до Каспия и форта Александровского, вздохнул с немалым облегчением. Форт Александровский на полуострове Мангышлак оказался совсем небольшим и группировался вокруг пристани, заваленной многочисленными грузами. Бочки, тюки, сундуки, горшки, ковры, сети, повозки, чего здесь только не было. Но больше всего почему-то оказалось верблюжьих и лошадиных сидел. Очевидно, недавно сюда с Оренбурга пришел большой караван с подобным грузом. Неподалеку устроили опреснитель. Как сказал воинский начальник форта майор Зеленин Егор Николаевич, отсутствие пресной воды являлось одним из главных недостатков города. Поселение окружали пологие холмы. Основная жизнь происходила у большого двухэтажного строения с балконами. Дом служил резиденцией начальника закаспийского отдела. Перед крыльцом стояли деревянные будки, в которых прятались от жары часовые. Рядом располагалась маленькая церквушка и домики местных чиновников. Кругом виднелись юрты. Собственно, даже главная улица города носила имя Кибиточной. Нас временно разместили в кирпичных казармах, окруженной высокой стеной с бойницами. Говоря откровенно, город и гарнизон постоянно находились перед угрозой возможных неприятностей от местных туркмен, и зорко следили за всем происходящим. Здесь мы прожили 3 дня, дожидаясь попутного парохода до Красноводска. Майор Зеленин устроил мне небольшую экскурсию. Оказалось, что он не только толковый офицер, но и первоклассный топограф, принимающий участие в среднеазиатских походах и состоящий в армейской разведке. В частности, именно для разведки, с риском для жизни он рисовал карты местных земель. А еще он начал писать записки о том, как русские покоряли Среднюю Азию. 3 дня прошли быстро. Наш проводник Бяшин остался в форте, дожидаясь, когда его услуги понадобятся кому-то другому. Кони восстановили силы. Вместе с ними мы поднялись на борт Светлого, небольшого гражданского парохода, который с завидной периодичностью совершал рейсы от Астрахани до Ирана вдоль восточного побережья Каспия. Начался последний, весьма короткий, переход до точки назначения. Глава 2. Штабс-ротмистр Михаил Скобелев, среднего роста, хорошо сложенный, стремительный в движениях и безрассудно храбрый как в бою, так и в обычной жизни, искренне сокрушался лишь о том, что Создатель вложил в него такое качество, как суеверие. Он перепробовал много способов, пытаясь избавиться от анахронизма, но не преуспел. Тем более, сама жизнь раз за разом подтверждала, что в мире есть что-то еще, помимо всем известного и понятного. Есть какая-то мистическая неопределенность, тайна, что-то, что нельзя потрогать руками и взвесить на весах, но что незримо присутствует в судьбе каждого человека. Как-то раз цыганка предсказала ему, что пока он будет сидеть на белом коне, его не убьют. Ранит, может, контузит, но не убьют. Он, тогда молодой поручик, лишь посмеялся и дал цыганке рубль. Но затем, выполняя задание по уточнению карт в районе финско-шведской границы 2, потерял дорогу. А места там гиблые, болотистые. Ему представлялось, что надо ехать в одну сторону, а лошадь, к слову, белая, упорно тянула в противоположную. Наконец он смирился, положился на волю Божию и на коня, которому позволил выбирать дорогу, и спустя 3 часа вернулся в расположение полка. 2 года назад, участвуя с казаками в одном из разведывательных рейдов, он велел оседлать гнедого скакуна, и чуть тогда не погиб, заблудившись в песках. Конь от жары и жажды пал. Нашли его, когда он уже и не думал о спасении. С тех пор Михаил Скобелев дал себе зарок пользоваться только конями белой масти. Вот и сейчас, находясь на маленьком плаце Красноводской крепости, Скобелев с немалым удовольствием осматривал Пегаса, прекрасного белого скакуна, купленного на присланные отцом деньги. «Конь и в самом деле хорош», — негромко заметил полковник Николай Григорьевич Столетов, командир Красноводского отряда. Гладко выбритый, с роскошными усами, он каждое утро устраивал в своем маленьком доме завтрак для офицеров форта, а после завтрака, пользуясь спокойным временем и отсутствием зноя, обычно совершал обход крепости. Сейчас он с неподдельным искренним удовольствием любовался Пегасом, посасывая трубочку с душистым табаком. Рядом находился адъютант Голубев и еще несколько офицеров. Но вот вопрос, господа, как такой конь покажет себя в местных песках? Поинтересовался худой, с желтоватым лицом майор Ракош. «Прекрасно себя покажет», невольно повысив голос, ответил Скобелев. Вопрос товарища ему не понравился, тот явно ставил под сомнение достоинство скакуна. «Я хоть сейчас готов проверить его в деле. Вот дождетесь штабс-ротмистра Соколова, тогда и проверите», миролюбиво заверил полковник Столетов. «Только он что-то задерживается», едко улыбнулся Голубев. «Да-с, не торопится, видать. Красноводск основали 2 года назад. Он был расположен в полукруглой долине, со всех сторон окруженной красновато-желтыми горами. Они казались безжизненными и суровыми, практически лишенные хоть какой-либо растительности. Жгучие лучи южного солнца и каменистый грунт при полном отсутствии воды не давали возможности развести здесь хоть какую-то зелень. На западе и юге, в бухте, нестерпимо искрилось Каспийское море. В те дни, когда ветер утихал, а солнце закрывали тучи, оно становилось неподвижным, будто мертвым. Красноводск не нравился Скобелеву. Да и что могло ему нравиться в такой дыре? На будущее имелись планы построить здесь опреснитель для воды, заложить полноценный порт, возвести церковь, здание городской управы, привести землю для сквера и посадить деревья. Возможно тогда, если и люди сюда приедут, Красноводск обретет внешний вид, позволяющий назвать его городом. Хотя торговцы, по большей части персы и армяне, уже активно здесь развернулись, открывая лавки и магазины, налаживая ловлю рыбы и прокладывая караванные тропы к Оренбургу, Бухаре, Ташкенту и на юг, в Иран. А пока же он был маленькой крепостью с небольшим гарнизоном. Скобелев командовал здесь кавалерией. Слишком громкое название для того, у кого в подчинении находилось всего 40 лохматых уральских казаков. Полуденный зной тяжким грузом придавил Красноводск. Все попрятались в тени, пережидая зной. И как раз в это время к причалу подошел пароход «Светлый». Он-то и доставил запоздавшего штабс-ротмистра. Так как им предстояло совместное дело, Скобелева пригласили в кабинет Столетова, где уже собрались офицеры, и он стал невольным свидетелем рапорта Соколова. Соколов оказался подтянутым и синеглазым, с открытым загоревшим лицом и твердой складкой губ. Держался он со всем известной гусарской лихостью, вел себя вежливо, но с немалым достоинством. Скобелев, который и сам начинал службу гусаром в Гродненском полку, испытывал к гостю двоякие чувства. С одной стороны, офицерское и боевое братство. Еще находясь в Ташкенте, Скобелев много общался с бессмертными гусарами. Тогда познакомиться им не удалось, но в полку часто вспоминали Соколова, который отправился учиться в академию. Эта деталь также их роднила, сам Скобелев окончил ее в 1868 году, но одновременно с этим, он испытывал и нешуточное раздражение. Слишком уж долго Соколов добирался, слишком много времени оказалось потрачено впустую. В разведку следовало отправиться еще 10 суток назад. Сдерживая недовольство, Скобелев молча слушал рапорт прибывшего офицера. Почему столь долго добирались? Поинтересовался Столетов, бегло осматривая предоставленные Соколовым бумаги, подписанные генералом Головачевым. Мы ждали вас раньше. Добрался, как мог, господин полковник. Как только генерал Головачев отдал соответствующий приказ, я незамедлительно выехал из Ташкента. Казалинска достиг в 7 дней. Двое суток ожидал парохода и трое занял переход по Сырдарье и Орлу. Еще неделя потребовалась, чтобы добраться до форта Александровска. Там трое суток ждал подходящего судна, и вот я здесь. Извините, но вашего недовольства не понимаю, задержек в пути я себе не позволял, Соколов говорил смело, глаз не опускал и всем видом показывал, что подобных претензий принимать не собирается. Его независимый вид понравился не всем. Майор Ракош многозначительно кашлянул. Я, если чем и недоволен, то лишь досадной задержкой. С каждым днем становится все жарче. Вы упустили наиболее благоприятное время. Впрочем, ничего страшного, полагаю, не случилось. Столетов побарабанил пальцами по столу, вздохнул и неожиданно улыбнулся. Скобелев знал, что полковник человек не злой, отличающийся справедливостью и заботой не только об офицерах, но и об нижних чинах. Он, если и повышал на кого голос, то в исключительных обстоятельствах. Обращайтесь ко мне по имени-отчеству, Михаил Сергеевич. Мы рады, что вы на время прикомандированы к Красноводскому отряду. Позвольте представить ваших новых товарищей. Соколов пожал руку заместителю Столетова, подполковнику Букову, майору Ракош, а затем повернулся к Скобелеву. Штабс-ротмистр Скобелев, Михаилу показалось, что Александрийский гусар смотрит на него как-то странно, не так, как на остальных. Во взгляде гостя читалось не только откровенное любопытство, но и несомненная симпатия. Странно, откуда она могла появиться, ведь ранее они друг другу представлены не были. Штабс-ротмистр Соколов, рукопожатие у прибывшего гостя оказалось крепким. Офицеры обменялись несколькими полагающимися в подобных случаях фразами о здоровье, последних столичных новостях и положении дел в Ташкенте. Все же там, в центре, при генерал-губернаторе Кауфмане, происходило все самое значимое в их крае. Ну-с, перейдем к вашему заданию, господа. Подполковник Буков внимательно оглядел Скобелева и Соколова, взял линейку и провел ей по карте, обращая внимание собравшихся на ряд мест. Карта, несмотря на все усилия военных топографов, все еще имела несколько белых пятен. Русские примерно понимали, что находится в таких пятнах, но знания эти нуждались в основательной проверке. Командование требует от нас проверить маршрут движения к озеру Саркамыш. До него порядка 500 верст. Как вы себя чувствуете, Михаил Сергеевич? Готовы выступить? Готов выступить немедленно, заверил Соколов. Признаюсь, несмотря на качку, на пароходе я прекрасно выспался. Немедленно не надо, и завтра не стоит, смысла торопиться уже нет. Столетов бросил взгляд в окно. Вам, Михаил Сергеевич, все же надобно отдохнуть с дороги, сходить в баню, акклиматизироваться, так сказать. А штабс-ротмистр Скобелев введет вас в специфику местного положения дел. Слушаюсь, Николай Григорьевич, отрапортовал Соколов. Началось обсуждение предстоящего разведывательного рейда. Офицеры изучали карту, делали пометки, высчитывая время нахождения в пути, прикидывали вероятные риски. Задание не казалось особенно опасным, вопросы вызывала лишь последняя часть маршрута. От Саркамыша до Хивы насчитывалось менее 200 верст. Именно там, в окрестностях озера, встреча с враждебно настроенными туркменами казалась вполне вероятной. Незаметно прошел час. В кабинете стало душно, открытые настежь окна практически не давали свежего воздуха. Кажется, все необходимые моменты мы прояснили, подавая знак. Полковник Столетов поднялся на ноги. А я вас больше не задерживаю, господа, можете отдыхать. Вечером приглашаю всех присутствующих на ужин в офицерский клуб. Полковник часто смотрел на мир с изрядной долей жизнерадостности. Клуба в Красноводске пока не было, имелось лишь скромное одноэтажное здание, в котором они и собирались. Нам предстоит важное и не самое простое дело. Офицеры покинули кабинет. Взглянув на палящее солнце, Скобелев вытер со лба пот и надел фуражку. «Предлагаю обойтись без лишних формальностей и обращаться друг к другу по имени». «Согласен», — спокойно кивнул Соколов и неожиданно улыбнулся. «Тем более, мы же тезки». Папиросу, из внутреннего кармана он достал тяжелый золотой портсигар и с солидным щелчком открыл крышку. Скобелев папиросу взял и размял табак пальцами. Глядя на дорогую вещицу, он лениво подумал, склонен ли стоящий перед ним офицер к хвастовству. Вроде бы нет, на фазана 3 новый знакомый не походил, но такие портсигары покупали себе те, к кто хотел пустить пыль в глаза. Весь следующий день Скобелев вводил нового товарища в курс дела и разъяснял детали предстоящей операции. Они долго изучали карты и советовались, как лучше выполнить задание. Соколов оказался человеком бывалым, успевшим повоевать в Азии, он ходил по горам и пескам, и потому разжевывать ему ничего не требовалось. Гусар все схватывал с первого взгляда. Форт Красноводск они покинули на второй день, построившись на плацу для последнего инструктажа в 4 часа утра. Кони ржали и беспокойно переступали, предчувствуя грядущие тяжелые испытания. «Не буду тратить время, говоря банальные вещи. Все уже сказано, и вы знаете, что делать. Я рассчитываю на вас, господа», — их провожал полковник Столетов, его заместитель, адъютанты и еще несколько офицеров. Скобелев по привычке их запомнил, в его глазах дела говорили куда больше, чем слова. «Если человек решил пожертвовать парой часов сна, но проводить тебя в опасную рекогносцировку, значит, такой человек тебя уважает. Действуйте по обстоятельствам. С Богом». В воздухе еще чувствовалась прохлада, а на небе медленно гасли звезды. Донеслось кукареканье петуха. В путь отправились вдесятером. Сам Скобелев, как командир их небольшого отряда, денщик Сидор Горохов, Соколов, сопровождающий его гусар Архип Снегирев, три казака и три туркмена-проводника. Каждый сидел на лошади. Кроме того, 4 свободных коня везли офицерскую палатку, запасы воды, провианта и боеприпасов, чай, сахар, 4 пуда сухарей, 5 пудов джугура, 4, котелок, кожаные ведра на длинных веревках и всякую мелочь, включая термометры, хронометры, компас, линейки, карты пищи и принадлежности. Первые версты дорога шла по знакомым местам, огибая горы. Медленно расцветало. Скобелев надел в поход белый мундир, а на Соколове красовалась летняя серо-белая форма бессмертных гусар. Оба офицера вооружились саблями и револьверами системы Смит и Вессон. Казаки имели шашки и карабины Кранка. Горохов знал, как управляться с игольчатой однозарядной винтовкой Карли, а Снегирев держал пику и щеголял карабином Бердана. «Архип стреляет недурно», — вскользь заметил Соколов, перехватив изучающий взгляд Скобелева. «Раньше звезд с неба он не ловил, но как только нас вооружили новым карабином, проявил себя настоящим стрелком. Будем надеяться, Михаил, что воевать нам не придется», — Скобелев нахмурился. Он и сам был не прочь проверить и себя, и нового товарища в деле, вот только не за этим их отправили. Схватка хоть и могла доказать их лихость, также могла поставить крест на всем задании. Поначалу тракт тянулся вдоль северного берега Красноводского залива. Проводники выдвинулись далеко вперед, казаки, Горохов и Снегирев немного отстали, вполголоса лясничая опять обо всем подряд. Соколов непринужденно сидел в седле и осматривался по сторонам. Вокруг расстилались горы и выгоревшие холмы. Ветер закручивал маленькие пылевые смерчи. Лишь редкие путники на арбах или ишаках добавляли хоть какой-то интерес. «Смотреть здесь особо нечего», — негромко заметил Скобелев. «Лишь горы, да песок, вот и все развлечения. Тьфу ты», — он невольно выругался, когда дорогу впереди торопливо перебежал шакал, поджав хвост и пригнув голову. «В приметы веришь?» – удивился Соколов. «Немного. Я бы и рад не верить, да они меня постоянно преследуют. Куда ни приеду, в любой местности, не поверишь, судьба знак дает. В Польше, в Ротковицком лесу пролетел надо мной ворон и каркнул, да так насмешливо, словно что-то знает. Не прошло и часа, пожалуйста, жаркое дело. Мы тогда прижали к реке отряд Михая Шемята, они сражались как черти, и сдаваться не торопились. Нам не сладко пришлось, а я ранен оказался». Скобелев промолчал, что за то дело он получил свою первую награду – Аннинское оружие. Разведчики разговорились о всяких военных приметах и случаях. Затем перешли на интересные сражения. «Ты еще не женат?» – поинтересовался Соколов. В Красноводске он такие личные вопросы не задавал. «Нет, в этом деле торопиться не хочу», — Скобелев не стал откровенничать, рассказывая о своих амурных похождениях. Женщины его любили, он пользовался у них успехом, но сам он свою любовь пока не нашел. «А ты женился?» «И я нет», — Соколов покачал головой. Как водится, поговорив о женщинах, разговор перекинулся на лошадей. Новый товарищ с одобрением высказался о Пегасе. «Славный конь, как я погляжу», — оценил он. «У меня тоже есть неплохой текинец, но я оставил его в Ташкенте. Решил, что не стоит утомлять долгим переходом». «Ну и зря, конь для того и нужен, чтобы всегда рядом находиться. Чего его жалеть? У меня их уже больше дюжины разных перебывало. Через некоторое время выяснилось, что Соколов неплохо знает английский язык и хорошо разбирается в восточных наречиях, особенно в фарси. Сам Скобелев превосходно владел французским, он вообще часто ставил в пример эту страну и восхищался личностью императора Наполеона. Время французов прошло безвозвратно, Соколов усмехнулся. Все, выдохся народ, сдулись лягушатники. Немцы недавно взяли Париж 6 и показали, кто теперь играет первую скрипку в Европе. Они вот-вот заключат, если еще не заключили, мирный договор. Франция, скорее всего, потеряет Эльзас и Лотарингию. Военные неудачи являются вполне обыденным явлением. Через 3-4 года Франция возьмет реванш. Скобелеву не понравилось, как новый товарищ высказывается о французах, и он невольно нахмурился. Да и слово «лягушатники» неприятно резануло слух. «Нет, не возьмет», — возразил Соколов. Начался спор, в ходе которого Скобелев незаметно увлекся, и они чуть не поругались. «Ты командир нашего отряда, и я вынужден с тобой согласиться», — с неповторимой язвительностью сдался Соколов. «Если ты считаешь, что Франция еще способна удивить мир, то так оно и есть. Кто я такой, чтобы спорить с командиром? Ну, знаешь ли, твои слова звучат как насмешка, а насмешек я не потерплю». Скобелев неприязненно посмотрел на товарища и, подстегнув Пегаса, демонстративно выдвинулся вперед. И все же он промолчал, сумел сдержать раздражение. Скобелев знал, что быстро вспыхивает и так же быстро остывает. С этим он ничего поделать не мог, как и с верой в приметы. Но все же, язвительный и самоуверенный Соколов был неправ. Французы являлись тем народом, с кого стоило брать пример. Минут 30 отряд двигался в молчании. Казаки старательно делали вид, что ничего не слышали, а проводники свои мысли держали при себе. Да и кто бы стал их слушать? Остывший Скобелев понял, что они едва не зашли слишком далеко. То, что Соколову нравилась Германия, стало очевидно, но это не должно было стать причиной их размолвки. Сам он немцев недолюбливал. Дело в том, что в детстве отец нанял для его воспитания деспотичного и педантичного учителя немца. Тот вел себя безжалостно, грубо, и как-то раз унизил Михаила перед соседской девочкой. Тогда-то он и возненавидел своего воспитателя, наделив его нелицеприятными качествами, подавляющие большинство остальных немцев. Умом Скобелев понимал, что нельзя судить по одному человеку обо всей нации, но поделать с собой ничего не мог. Так что он продолжал недолюбливать и немцев, и Германию в целом. Минут через 10, когда Скобелев полностью простил Соколова и задумался, как бы половчей вновь наладить отношения, тот сам догнал его и, пристроив коня рядом, негромко заметил: «Думаю, мы оба погорячились. Приношу свои извинения». «Принимается. А я приношу свои», — Скобелев наклонил голову, в душе радуясь, что так все закончилось. Он не боялся ссор и не тушевался, когда приходилось говорить людям правду в лицо, даже тем, кто занимал более высокие чины, просто отчетливо понимал, что с подобным поведением друзей у него не добавится. Их и так насчитывалось немного, видит Бог. В сущности, все равно, кто играет в Европе первую скрипку. Для России важны именно ее интересы. Они на первом месте. А вот тут я с тобой согласен полностью. Англия, Франция или Германия при любой возможности готовы начать против нас войну. Немцы лишь более прямолинейны, меньше склонны к изменам, вот и все, да и то, лишь на мой взгляд. На самом деле, у России лишь два истинных союзника, армия и флот. Браво, сильное выражение, я запомню. Но все же, союзники у нас имеются. На Балканах много славян православных. Болгары наши исторические друзья. Вот кого стоит учитывать и на кого есть смысл рассчитывать. Если балканские земли войдут в состав России, то она станет поистине непобедимой. Не думаю, что так все просто. Те же болгары лишь ждут от русских помощи, а когда получат независимость, тут же поблагодарят и вежливо попросят убираться домой. Такого не будет, — с жаром воскликнул Скобелев. Он и сам не заметил, как они втянулись в новый спор. А мне кажется, что именно так все и сложится. Там лишь сербов можно назвать порядочными людьми, остальные желают загрести угли чужими руками. Скобелев так расстроился подобным холодным и деловым, как он посчитал, отношением к этим вопросам, что замкнулся и не пожелал больше общаться. За 2 или 3 часа не было сказано ни единого слова, но затем дорога вновь их помирила. Солнце поднималось все выше. На привал встали, найдя подходящее место в тени скал у местечка Муллакари. Отдых продолжался свыше 4 часов, в самое жаркое время, с полудня до 16 часов. Проводники-туркмены сидели вместе и негромко переговаривались. Казаки, Сидор и Архип по очереди дежурили на ближайшей высоте, высматривая округу. И хотя здесь враждебно настроенные хивинцы появлялись редко, Скобелев впустую рисковать не любил. Он присел на седло, достав бумаги, чернильницу и перья. Первая запись включала в себя упоминание, что они шли шагом, делая 6,5 верст в час, пройдя в общей сложности 35 верст с одним небольшим привалом. Штабс-ротмистр добавил, что дорога здесь хорошо утоптанная, шириной около 1,5 сажени 7, с небольшим уклоном и удобно для передвижения пехоты и артиллерии. Соколов также сделал какие-то записи. Затем они поспали, подложив седла под головы, и с новыми силами двинулись дальше. В маленьком кишлаке Янгаджи разведчики немного передохнули и пополнили запасы воды. За кишлаком дорога меняла направление к северо-востоку, отдаляясь от побережья. Начался плавный подъем. Поросшие чахлым кустарником склоны гор приобрели красноватый оттенок. Миновали колодец Косын, а на ночевку встали среди останцов уступа Курян-Инкаре. Горы, даже скорее холмы, представляли собой камни и глину с редкими пучками растительности. Дорога стала совсем плохой, ужавшись до ширины повозки. Вода в колодцах, хоть и имела по большей части солоноватый привкус, годилась к питью и готовке пищи. Скобелев старательно записал все необходимые сведения. Здесь еще встречались маленькие аулы и пастухи, перегоняющие с пастбища на пастбище стада баранов или верблюдов. Чуть дальше начинались безжизненные пески каракумов. За первые сутки прошли свыше 80 верст, и Скобелев был доволен. Ночь и утро второго дня отряд двигался по Курян-Инкарам. С каждым часом горы становились все более пологими, пока и вовсе не превратились в пески и пустыни. Начался самый трудный путь по огромному безжизненному пространству. Колодцы здесь встречались редко, и у них их могли ждать те, видеть кого с учетом весьма скромной численности их отряда совсем не хотелось. В небе парились стервятники. Несколько раз на глаза попадались караваны. Иногда в них насчитывалось по 200, а то и больше, верблюдов. Нагруженные тюками, сундуками и бочками, корабли пустыни шагали неспешно и величественно, в то время, как их погонщики поглядывали на русских не только с любопытством, но и с неприязнью. «Не нравятся мне эти толстопузые купцы», — Соколов указал плеткой на темную нитку верблюдов и людей, которая двигалась с юга на север. До нее было версты 2, не больше. «Кто помешает им рассказать о русском разъезде всем встречным? Пусть рассказывают», — Скобелев лишь пожал плечами. «С этим мы ничего поделать не можем. Не убивать же всех подозрительных по пути. Да у нас и патронов столько нет», — с совершенно серьезным лицом кивнул товарищ. Скобелев коротко хохотнул. На второй день говорили об Азии, Бухаре, Хиве и Афганистане, но разговоры скоро закончились. Было жарко, душно, не переставая тек пот, а силы приходилось экономить. Зловеще и молчаливо тянулись бесконечные желтоватые барханы. Давая отдых лошадям, всадники время от времени спешивались и шли пешком, заодно разминая ноги. Скобелев нагибался, набирал в руки песок и неторопливо пропускал его сквозь пальцы. Текинцы считают, что красноватый оттенок пески приобрели благодаря пролитой здесь крови, поделился он с Соколовым. Железный хромец Тамерлан сложил башню из 70 тысяч отрубленных голов. Верно, крови здесь пролилось много. Хотя, с другой стороны, покажи мне такое место на земле, где ее не проливали. Даже местные кустарники, несмотря на неприхотливость к воде, стал попадаться реже. Жара стояла страшная, всем хотелось пить. В стоне и завывании ветра слышалось жалостливое «дай воды, дай». Песчаная поземка порошила копыта коней и сапоги разведчиков. Зеленый чай лучше всего утолял жажду. Топливом для огня служили уродливые, серого цвета, напоминающие извивающиеся корни, стволы саксаула. На привалах снегирев доставал серебряную губную гармошку. Играл он недурно, и это было хоть каким-то развлечением. Местные туркмены искренне верили, что именно в их землях Аллах запер шайтана на 3000 лет, и что именно из-за огненного дыхания нечистого здесь все пересохло. А так как он постоянно жаждет вырваться из своего плена, то и землетрясения здесь стали частым явлением. Они и сами стали свидетелями слабого подземного толчка, который не доставили им никаких неприятностей, лишь кони перепугались и долго не могли успокоиться. Колодцы и мелкие аулы давно остались за спиной. Двигаясь в достаточно хорошем темпе, русские одолели 480 верст по пескам и пустыням. Это оказалось тяжело, очень тяжело. Иной раз копыта коней проваливались в песок по бабке, а солнечные лучи раскаляли оружие до такой степени, что до него нельзя было дотронуться. Жар песков чувствовался даже через подметки сапогов. Дорога заняла 6 суток. У казака Дементия Болдырева от жары пошла носом кровь. На следующий день его примеру последовал еще один казак и Соколов. У Скобелева неприятное кровотечение открылось на 6-й день. Подобные неприятности заставляли останавливаться и терять время. Туркмены посматривали в их сторону и старательно прятали улыбку. Сами они местный климат переносили куда лучше. Во время пути оба офицера продолжали вести записи, отмечая время следования, скорость движения, состав почвы, наличие кустарников и растительности, крутизну подъемов и спусков, характер встречающихся холмов, русло пересохших ручьев и прочие детали. И, конечно, на картах они указывали главное – колодцы, расстояние между ними, качество воды и отходящие от них дороги. А еще отмечали ямы с пригодной для питья водой. Удивительно, но изредка такое чудо света здесь все же встречалось. Оно обуславливалось растаявшим после зимы снегом. Такие ямы могли дожить, не испаряясь, до середины лета. Довольно часто попадались солончаки и токры, сухие, засоленные участки почвы. Чем дальше они продвигались, тем отчетливее Скобелев понимал, что большой отряд данный путь повторить не сможет. Только не летом, не с апреля по октябрь. Воды в колодцах мало, ее едва ли хватит и на 200 человек. Да и немилосердно пылающее солнце сделает все возможное, чтобы незваные гости никогда не покинули безжалостных песков. А ветра, шакалы и стервятники довершат начатое, и от смельчаков останутся лишь побелевшие высохшие кости. Нет, с этой стороны русскому войску к Хиве не подобраться. Хива находилась ровно на востоке, но в какой-то момент отряд свернул на север. Приближаться к Хиве было опасно, хотя дальше, где-то верст через 100, находился колодец Ортакуй. Если войско все же решится на безрассудный маневр, то именно через Ортакуй проходит ближайший прямой путь. Но там наверняка находятся хивинцы, и колодец для них пока заказан. Дорогу определяли йомуды. Их старшего звали Аджак, и он неплохо изъяснялся по-русски. Каждое утро начиналось с того, что офицеры проводили небольшое совещание, в ходе которого Аджак делился опасениями и тревогами, а также обещал, что до очередного колодца они доберутся через столько-то часов, или на следующий день, или вообще не доберутся, если заплутают. У колодца Узункуй отряд встал на очередной привал. Было вообще удивительно, что им удалось добраться так далеко и не встретить разбойников. До Хивы осталось примерно 200 верст, а до самого озера около 30. Итак, что решил Михаил? Сняв сапоги и сложив ноги по восточному обычаю, Соколов сидел на попоне и в очередной раз протирал револьвер от пыли. В походе, несмотря на зной и сухоту, к оружию он относился бережно, чего и от Снегирева требовал. В этом плане казакам следовало у него поучиться, они о своих винтовках заботились без особого энтузиазма. Остался последний переход, озеро совсем близко, до него полдня пути, но и опасность возрастает с каждой пройденной верстой. «Ты вчерашних туркменов не забыл?» «Нет», — Скобелев с досадой дернул губой. «Товарищ дело говорил. Вчера, ближе к полуночи, они заметили нескольких человек. Поднимался растущий месяц, да и звезды давали хороший свет. Двое конных также заметили их и сразу же ускакали. Ни на купцов, ни на пастухов они не походили. Их бы стоило поймать и допросить, но кто сумеет поймать туркмена в его родных песках? То, что йомуды больше на глаза не попадались, вызывало еще больше тревоги. Они вполне могли направиться к ближайшему отряду хивинцев, неся весть, что в окрестностях озера появились русские. И кто даст гарантии, что какой-нибудь местный бек не захочет взять их в плен? Михаил за себя не боялся, но ему совсем не хотелось провалить задание. «Вот и я не забыл», — Соколов преломил револьвер, прищурил один глаз и посмотрел на солнце сквозь пустой барабанный ствол. Голос его оставался все таким же спокойным. «Сдается мне, что без крови не обойтись. Хочешь пари?» «Нет», — повторил Скобелев. Он прошелся туда и обратно, взметая сапогами пыль. В пути Соколов показал себя неунывающим и компетентным офицером. С таким было не грех и посоветоваться. «Аджак, еще раз, воду из сыра камыша можно пить?» «Да, сердар, я ж говорю, пить ее могут. Люди, да, кони, да, верблюды, да». Коверкая слова, степенно ответил тот, просунув плетку под халат и почесывая себе спину. «Сердар» значило «вождь», так туркмены обращались к нему, а Соколова величали младшим сердаром. «Вода, хороша, можно пить, но нельзя», — он покачал головой. «Там каркидоны живут, проклятые земли. Проводники переглянулись между собой и принялись что-то лепетать, мешая русские и туркменские слова. Скобелев слушал и понимал, что в них заговорили какие-то древние предрассудки. Мол, вокруг озера земля проклятая, и лишь глупцы да смельчаки осмеливаются туда заходить. Там погибло много людей, пастухов и купцов, и земли пользуются дурной славой. На лицах йомудов появилась отчетливая тревога. «Что за каркидоны такие?» – удивился Соколов. «Как они выглядят?» «Как крокодилы», – путано объяснил Аджак. «Только больше, умнее, страшнее. У-у-у, это вараны, думаю», – подумав, заметил Скобелев. «Может, другой вид какой, вымахали в местных условиях, а крокодилами он крокодилов называет». «Похоже на то», — согласился Соколов. «И все же, несмотря на явное нежелание наших смелых туркменов, мы должны добраться до озера и убедиться, что вода годится для питья. Нам не только нужно воду попробовать, но и берег осмотреть», — глубоко вздохнув, решил Скобелев. «Значит, нечего прохлаждаться. Как жара спадет, выступаем». Начался подъем на плато Устюрта с изрезанными ветрами утесами. Лошади шли медленно, с опаской, поглядывая вниз и боясь покалечить ноги среди камней. Одолев подъем, русские вступили в заваленные камнем и щебнем пересекающиеся проходы, лавируя меж уступов и невысоких скал. Запах изменился, в воздухе повело прохладой. Озеро обнаружилось неожиданно. Миновав очередную скалу, они выбрались на открытое место. Горизонт распахнулся, впереди лежало внушительное пространство бирюзовой воды. Пройдя еще немного, они остановились в начале длинного пологого спуска, поросшего жесткой травой. Озеро представляло собой жемчужину, свободно раскинувшуюся в глубокой котловине. С востока и юга воду стерегли пески каракумов, а с севера и запада нависали труднопроходимые камни и завалы Устюрта. Добраться сюда оказалось не так-то просто, но они все же выполнили поставленную командованием задачу. Дул свежий ветер, на небе виднелись кучевые облака, по песку бегали ящерицы, а в небе парили птицы, по виду, беркуты. Вдалеке виднелось стадо сайгаков, шумел камыш, по воде шла рябь от волн. Противоположный берег казался едва заметной серо-зеленой черточкой. Нигде не наблюдалось и намека на человека. На месте, значит, Соколов первым покинул седло, быстро разделся по пояс, скинул сапоги и зашел в воду. Наклонившись, он с удовольствием умылся, а затем набрал воды в горсть и прополоскал рот. «А ничего водиться», — резюмировал он, делая глоток. Вода и в самом деле оказалась пригодная для питья, в чем Скобелев убедился через минуту.